Впереди была комната, где, по словам того парня, должен сидеть темный эльф. Аурное зрение действительно показывало легкое возмущение, но что конкретно было внутри, непонятно. Это могло оказаться как и спрятавшим свою ауру чародеем, так и разрядившейся волшебной побрякушкой. Так что Григор первым послал туда один из поднятых им трупов и не прогадал. Сгусток пурпурного цвета, прилетевший из дальней части комнаты, мгновенно испарил череп мертвеца, несмотря на всю вложенную в него энергию. Маг Тилвани действительно был там, в этом парнишка не соврал. Прикрывшись оберегом и подойдя к дверному проему, некромант четко сказал: «Уважаемый Данмир, у меня к вам деловое предложение. Готовы выслушать?» Мгновения тянулись как часы, и когда уже Григор был готов поднять гули и пытаться прорваться силой, раздался насмешливый голос: «Ну входи, Энвах, послушаем, что ты хочешь сказать». Несмотря на вроде бы достигнутую договоренность, колдун сперва пустил туда труп, и только потом зашел сам, не опуская при этом магической защиты. Эльф сидел в резном кресле, лениво глядя на Григора своими красными глазами. Одетому в красно-желтую робу Тилвани, ему можно с успехом было дать как 200, так и все 10. «Вы здесь по причине договора с главой рода Таиринт? Для ничтожества, ты удивительно догадлив». С сарказмом усмехнулся тот: «А что если я скажу, что он не собирается соблюдать условия сделки и собирается вышвырнуть тебя, как только меня убьют?» «Так ты, Григор?» — поднял бровь боевой маг. «Видел твою работу в поместье, не впечатлило. Грубо, топорно и много шума, зато эффективно. Это да, но нужно уметь смотреть в перспективу. В любом случае, хотелось бы увидеть доказательства». Передав нежити пару писем, найденных в ящике, Григор отправил его к Данмиру. Фыркнув, тот просмотрел их магическим зрением и, взяв у мертвеца из рук бумагу, начал вчитываться в послание, не выпуская из поля зрения некроманта. Вот как, на лице темного эльфа появилась жуткая улыбка. Значит, он решил поиграть с домом Тилвани. Это действительно интересная новость. Но если это все, то твоя полезность только что исчерпала себя. Ну что вы, оскал на лице Григора мог посоперничать с пастью вурдалака. Это только дружеский жест и доказательство серьезности моих намерений. Предложить я вам хочу нечто другое. И что же, так случилось, что ко мне в руки попали бумаги, ставящие многих уважаемых людей этого города в неловкое положение. И я с радостью уступлю их вам, если вы поможете мне в одном деле. А что мне мешает взять эти самые бумаги с твоего тела? Вряд ли ты мог спрятать их где-то еще или найти до того, как попал сюда. Речь же идет о содержимом кабинета главы рода, чары возгорания, что я сейчас сдерживаю. При всем моем уважении к магам вашего дома, я не думаю, что вы успеете их спасти. И да, речь именно об этих свитках. Что ж, похоже, что хоть кто-то в этом убогом городе умеет думать головой. Я согласен. Что именно ты за них хочешь? Голову Фариуса Тайринда. Прислонившийся к стволу дерева колдун открыл глаза на небольшой лесной поляне, освещаемой светом костра. Была глубокая ночь, и Юта уже тихо посапывала на лапнике. В последние годы картины прошлого приходили ночью все чаще, заставляя бретонца все реже спать. Следующая за воспоминаниями дикая головная боль тут же скрутила некроманта, заставив тяжело дыша упасть на колени. В этот раз приступ был особенно сильным. Дергающейся рукой, нащупав сумку с вещами, Григор достал пузырек с мутно-синей жидкостью и, сорвав зубами крышку, опрокинул его в себя. Пара минут мучений, и мигрень отступила. Ему давно нужно было показаться хорошему менталисту, но даже самые влиятельные аристократы Сиродила не могли позволить себе такую роскошь, как личный мозголом, а уж беглый некромант. За свою жизнь чародей не раз сталкивался с людьми, способными помочь с его проблемой, но никому из них доверять не мог. В основном, это были такие же беглецы, как и он, но с куда более мерзкими причинами избегания властей. Если Григор просто использовал людей как ресурс для экспериментов, то знакомым ему менталистам доставляло удовольствие мучить разумы подопытных без какой-либо причины. Профессиональная деформация. Когда ты держишь в руках сознание живого человека и знаешь, что он готов выполнить любой, пусть даже и самоубийственный приказ, это развращает. Если добавить к этому тот факт, что большая часть мастеров разума со временем становится сильными эмпатическими вампирами, то картина полубезумного садиста, упивающегося страданиями, встает в полный рост. Иные наркоманы, попадавшие к колдуну на алтарь, были более приятными в общении людьми. Он скорее убьет себя, чем впустит в голову такого специалиста. Когда-то Григор пытался создать ритуальное жертвоприношение, позволившие бы ему без вмешательства посторонних войти внутрь своей головы. Но опять все упиралось в резерв, и это был тот случай, когда даже гекатомба трупов не поможет. Отсутствие навыков в менталистике можно было компенсировать увеличенным объемом энергии, но жертва в таком случае должна быть одна и резервом не уступать королю червей. А очереди из архимагов, желающих лечь под нож, ради его ментального здоровья, некромант что-то не видел. К тому же, ему будет нужен сильный маг с хорошим контролем в качестве проводника. Сирана предлагала свою кандидатуру, но из-за ее вампирской природы и отсутствия потенциальной жертвы бретонец был вынужден отказать. А потом его увлекло создание гибрида вервольфа и вампира, и разработка ритуала была задвинута в дальний угол. Пока обезболивающее действовало, он просто старался не обращать на приступы внимания, но присматривать потенциального кандидата в батарейке не прекращал. В этом мире ситуация с объемом резерва у магов была намного лучше, но пока он не встретил даже близко подходящего под его критерии. Вставший на ноги Григор подкинул хвороста в костер. По словам Юты, завтра они достигнут Амашу, и ему нужно быть наготове. Неизвестно, что происходит в городе, раз солдаты вражеской армии действуют так близко к нему. Примечание к части. Весело, когда ты в 6 часов садишься писать, вроде прошло полчасика и бац, 2 часа ночи, и ты все равно пишешь. П.С. Спасибо всем, кто критикует или указывает на ошибки в тексте. Даже тем, с кем я не согласен. П.П.С. И если не сложно, оставляйте отзывы с прошлых, текст немного скорректировал, стало лучше на мой взгляд. Глава 9.5. Амашу. Они подходили к городу, усеянному столбами черного дыма. Захватившие Амашу силы народа огня развернулись на полную, печи промышленного центра региона работали без перерыва, поставляя создаваемую продукцию завоевателю. И это не считая покрытия внешней стены металлом, также взятым в оккупированном городе. Григору сильно повезло, что спешащие с рассветом в город крестьяне были весьма словоохотливы, и Юта смогла узнать интересующую его информацию. С самим колдуном вряд ли кто-то бы стал откровенничать. К слову о девушке, притихшая дочка лекаря начинала нервировать некроманта. Не было обычных расспросов или желания узнать что-то новое. Она даже не задавала вопросов по поводу его владения молнией, и что творилось у нее в голове, Григор мог только предполагать. Возможно, сказывался сильный шок от потери близкого человека, но даже в таких случаях это состояние проходило в течение суток, а они уже 2 дня в пути, и результатов улучшения не видно. Колдуна не сильно волновало чье-либо ментальное здоровье, сказывались собственные приступы, но использовать неуравновешенных людей было сложно. А то, что у Юты проблемы с самоконтролем было заметно еще до того, как ее деревню спалили, и к чему это приведет в итоге, было непонятно. Тяжело вздохнув, некромант продолжил осматривать город. Решить эту проблему он сможет и позже. Они с девушкой стояли в начале дороги к городским воротам, змеей виляющей над глубокой пропастью. Григор мог как угодно относиться к местным, но признавал, что строить укрепления они явно умели. Амашу был, если не идеалом фортификации, то очень близко к нему. Изначально его явно создавали как крепость передовой линии обороны. Единственное, некроманта интересовал один вопрос. Как они будут подвозить провиант в случае, если город осадит на долгое время? В таком случае, город из укрепления быстро станет ловушкой. Хотя, его же маги земли строили, наверняка есть множество потайных ходов на такой случай. Сейчас его больше напрягало другое. На входе в город повсюду стояли солдаты в красных доспехах. И грамотно стояли. Григор за час наблюдений не увидел ни одной возможности для незаметного прохода. У них явно есть его описание, отряду, что пришел в деревню Юты, просто неоткуда было больше прийти. Это единственная крупная база их армии в регионе, после оккупации города. Остальные силы, по словам встречных людей, они бросили на взятие стены Басинксе. «Стражу ты со мной не пройдешь, придется разделиться. Держи», — кинул девушке колдун тяжелый кошелек. «Одну тебя пропустит. Найди постоялый двор поприличнее и жди меня там, я сам тебя найду. А как ты войдешь в город?» На лице Юты впервые с момента бегства возник интерес. «Придумаю что-нибудь», — отмахнулся Григор, у которого план по проникновению в Амашу был уже готов. «Иди». Подождав, пока девушка скроется в потоке людей, идущих к городским воротам, некромант рванул в сторону от дороги. Нужно было торопиться. Защита города была прежде всего от обычных людей и большей частью устроилась на километровой пропасти, что играло ему на руку. Подбежав к краю бездны, некромант посмотрел вниз. Падать было слишком долго на его взгляд, но выбора не было. Либо так, либо бой со всем гарнизоном города, а после оккупации народом огня он должен там быть немаленький. Надеюсь, вниз они редко смотрят. С этими словами колдун отрастил на лишенной брони руке когти и шагнул в пустоту. Минута свободного падения, и направивший полет своего тела в сторону скал, некромант вбивает покрытые белой костью пальцы в камень, замедляя спуск. Вгрызаясь в скалу, кость хрустела, покрываясь трещинами, но исправно тормозила скорость приближения земли. Когда до покрытого грязью и различным мусором дна оставалось несколько метров, Григор, оттолкнувшись от стены, рухнул в слой отходов, создав небольшую волну. С презрением осмотрев окружающую его свалку, он с большой скоростью побежал в сторону горы, на вершине которой стояла Машу. Быстро достигнув подножия скалы, колдун, задрав голову, окинул взглядом подъем, который ему предстояло осилить. Земля была неровной, но почти без выступов, делая его задачу почти непосильной для обычного человека, но не для него. Зазубренный конец цепи вонзился в камень, а быстро перебирающий руками некромант поднялся на несколько метров вверх. Достигнув наконечника своего оружия, Григор вонзил еще неубранные когти в скалу и снова отправил его в полет. Таким способом, раз за разом цепляясь за верхний слой породы, он добрался до низа крепостной стены города, где решил перевести дух. Скоростной подъем почти на километр – не самое легкое занятие. Здесь была площадка, покрытая каменными пиками, упирающаяся в холодное железо, покрывающая первую линию обороны Амашу. Похоже, что до оккупации защитники использовали этот выступ как позицию для обстрела противника. Идея с покрытием стены слоем металла уже не казалась колдуну полнейшим идиотизмом и пустым переводом руды. Если маги армии царства земли могли атаковать напавших на город даже отсюда, то ограничить их мобильность внешней стеной было логичным решением. Никто не войдет, никто не выйдет, а внутри Амашу их со временем переловит, как бы они ни прятались. Солнце уже было высоко в небе, и Григор начал действовать. Сбросив покрывший руку слой кости, он прикоснулся к железному покрытию. Зеленый свет чар трансмутации впитался в матово-блестящую поверхность, и на ней выросла цепочка небольших уступов, цепляясь за которые колдун подобрался к зубчатому парапету, за которым, судя по ауре, стоял стражник. Один, что странно для оккупированного города. Хотя, кто будет пытаться атаковать со стороны пропасти? Летать тут только воздушные кочевники умели, а они сразу могут высадиться на голову царю Амашу. Дождавшись, пока дозорный отвернется, колдун перемахнул через невысокие зубцы и схватил его за железную маску. Какого? Ты-ша-ша-ша, вытащив иглу из затылка мужчины, Григор аккуратно прислонил его к железному парапету. Ты парализован, яд не смертельный, можешь только моргать. Кстати, сделай это один раз, если ты меня понял. После того, как беспомощный страж выполнил его приказ, некромант продолжил допрос. Сейчас я буду задавать вопросы, ты давать ответы. Правила те же: один раз, да, два раза, нет. Понял? Чудно. Так о чем я? Чародей потер виски. А, точно, у вас тут отряды не пропадали? Пленник моргнул. Значит, я не ошибся, вслух подумал Григор. Смена караула скоро? Нет, это хорошо. Он поднял солдата и, отряхнув от грязи, поставил на ноги. Сняв лицевой щиток и влив в горло антидот, колдун придержал мужчину, пока тот не вернул себе контроль над телом, и, впихнув защитную маску обратно в руки стражу, жестом указав на караулку с остальными стражниками, приказал: «Иди, поднимай тревогу». Покосившись на колдуна, тот не двинулся с места, вцепившись в элемент обмундирования, и все так же напряженно стоял рядом с парапетом, не сводя глаз с чародея. Что уставился? Мне долго ждать? Сделав пару неуверенных шагов в сторону караульного помещения, солдат оглянулся на Григора и со всех ног припустил к посту охраны. Глядя, как мужчина забежал к сослуживцам, бретонец мысленно начал обратный отсчет. 5. Хлопает дверь за скрывшимся в помещении солдатом. 4. Он что-то кричит своим товарищам. 3. Они гремят разбираемым оружием. 2. Топот ног показывает, что они уже у выхода. 1. Дверь распахивается, и наружу вываливается десяток стражей в красных доспехах. 0. Начерченная на маске караульного, руна молнии взрывается белыми разрядами, поражая стоящих рядом людей. Наблюдая за падающими в конвульсиях телами, Григор только посмеивался. Миры меняются, а этот прием всегда работает. Метишь одного бойца, отпускаешь к остальным, и вуаля. Тихо, мирно, все лежат в пыли. Скинув парализованные тела в пропасть, колдун спокойно спрыгнул со стены сперва на крышу прилегающего к ней дома, а затем в переулок. Отряхнувшись от пыли и поплотнее закутавшись в плащ, он влился в поток людей, идущих по улице. Вот он и в Амашу. Архитектурный стиль города внушал. Построенный по принципу пирамиды, с множеством уровней, он весь был усеян желобами, выполняющими роль почтовой службы. Смотря на проносящиеся над ним грузы, бретонец только поражался местным людям. Как можно было построить такое, не имея даже представления о чем-то сложнее головоманипулирования стихией, ему решительно было непонятно. А то, что в постройке была замешана магия, было очевидно. Обычные люди физически не смогут создать такой огромный город на вершине горы. Внезапно идущий в толпе Григор почувствовал духовное давление. Где-то рядом была душа, способная стереть Амашу в порошок, вместе со всеми его обитателями и оккупационным гарнизоном в придачу. Колдун усилил свое восприятие, включил аурное зрение и начал отслеживать, откуда идет давящее ощущение. Сверху, на одном из почтовых каналов шла погоня. Невысокая девушка, ехавшая на почтовом контейнере, посылала снаряды синего пламени в лысого мальчугана, пытающегося удрать от нее на металлическом гробу. Силой несло от него. Действовать нужно было быстро. С каждой секундой покоритель огня нагоняла парня, и огненные шары били все ближе к цели. Так она угробит его, а он нужен ему живым. Григор не собирался упускать такого кандидата в жертвенные батарейки, и посмотрел, куда ведет жолоб, по которому они ехали, на два уровня ниже его текущего положения, прочь с дороги. Расшвыривая всех на своем пути, колдун с разбегу запрыгнул в тележку с капустой. Разогнанная инерцией его тела, она бодро покатилась по улицам Амашу, но слишком медленно, он не успевал их перехватить. Вцепившись в его импровизированный транспорт так, что дерево хрустнуло, чародей, выставив назад руку, создал поток пламени. Он видел такой прием у местных огненных магов и не стеснялся заимствовать что-то новое, пусть и примитивное. Снося не успевших увернуться прохожих, Григор быстро ехал по улицам города. Что странно, редкие встречные патрули не пытались остановить его. Похоже, что солдаты принимали его за своего, решившего устроить скоростную поездку. А может, просто представили, как будут пытаться остановить несущуюся на всех парах тележку, и решили не лезть. Магией огня владеет, значит наш, а с остальным пусть начальство разбирается. Слегка не вписываясь в повороты, некромант быстро доехал до нужного ему места. Скоро они проедут здесь. Выпрыгнув из транспорта, Григор размотал цепь, пропуская по ней преобразованную в огонь ману. Широко размахнувшись, колдун ударил по столбу, на котором стоял жолоб, а затем снова и снова. Каменная крошка летела во все стороны, и спустя минуту опора почтового канала толщиной не превышала палец, но все же стояла. Григор внимательно следил за приближающейся погоней. Рано, рано, еще чуть-чуть, сейчас. Разряд молнии ударил в подточенную колонну, ломая ее окончательно. Лысый парнишка успел проскочить, а вот и девушке такого сказать было нельзя. Каменная коробка, слетев с желоба, с грохотом разбилась о стену ближайшего дома. Григор отряхнул руки. Мальчуган выжил, а значит, он еще займет свое место на его алтаре. Нужно найти Юту и разузнать побольше об этом наезднике на гробу. Некромант не сомневался, что об этом парнишке будет известно. Люди с такой духовной силой не могут оставаться в тени, неважно, хотят они этого или нет. И только некромант сделал первый шаг, как за его спиной раздался властный, насмешливый голос. Куда-то собрался. Примечание к части. Во мраке темного помещения, куда никогда не заглядывало солнце, злобно хохотал автор. П.С. А если серьезно, то глава получилась сильно хуже, чем мне хотелось бы, и пришлось вырезать кусочек и выложить отдельно. Над основным текстом пока работаю. Глава 10. Встреча с принцессой. Азула раз за разом запускала заряды синего пламени в пытающегося хоть как-то защититься монаха. Аватар оказался очень верткой целью, и после каждого промаха девушка все больше свирепела. Гонка на почтовых путях затянулась, но с каждой секундой принцесса догоняла тяжелый гроб царя Буми с сидящим на нем мальчиком. Но когда до цели оставалось рукой подать, жолоб, по которому они мчались, вдруг рухнул, и короб, на котором она ехала, вылетел с импровизированной дороги. Девушка успела выпрыгнуть, плавно приземлившись на огненной тяге, сразу начав искать противника, посмевшего прервать ее охоту. И тут же сердце принцессы пропустило удар. Это был он, тот, ради которого она посетила этот убогий городишко. Ошибки быть не могло, мужчина полностью подходил под описание пленного с заставы. Огромный рост не мог скрыть даже широкий плащ, как и длинные волосы, выбивающиеся из-под капюшона. Белая, покрытая пламенем, цепь гасла и тихо звякая, заползала в широкий рукав. Великан не выглядел старым, но был полностью седой, как столетний дед. И сейчас он собирался уйти, куда-то собрался. Девушка прилагала огромное количество усилий, чтобы ее голос не дрожал. Она представляла силу этого мага и четко понимала, что в одиночку она ему не соперник, а Тайли и Мэй сейчас были в другой части города, занятые семейкой с Южного полюса и летающей коровой. И то, что он помог аватару сбежать, ни разу не успокаивало девушку. Но гордая дочь Азея не могла испортить первое впечатление. Мужчина медленно развернулся, формируя в руке клубок искрящихся молний. Азула поняла, что если сейчас она что-то не сделает, он нападет, и призрачный шанс на его службу принцессе исчезнет совсем. «Стой, прежде чем начать драку, я хотела кое-что спросить», примирительно подняла руки принцесса, одновременно готовясь в любую секунду создать с них вал синего пламени. Великан смерил девушку взглядом и негромко сказал: «Я слушаю». Его грубый голос был похож на треск разряда в его руке, такой же резкий. «Это ты развлекался на заставе, ся?» — спросила мысленно выдохнувшая принцесса. То, что он не начал все сжигать в бессмысленном приступе ярости, обнадеживало. Были у девушки такие подчиненные, которым кроме прорыва вражеской обороны ничего нельзя было доверить и разговаривать с которыми было бесполезно. Жаждущие битвы маньяки никого не слушали и жили только боем. Хорошо, что он оказался не из них, с такой силой последствия стали бы катастрофическими для народа огня. Я. Взгляд серо-стальных глаз непрерывно был прикован к принцессе, заставляя ту слегка нервничать. Прекрасная работа. Кстати о ней, я впечатлилась продемонстрированной тобой мощью и хотела бы предложить тебе работать на меня. Внутренне скрестив пальцы, спросила девушка, понявшая, что с ним можно говорить только напрямую. Грех зарывать такие таланты в землю. Проигнорировав лесть, мужчина взмахнул рукой, и кольцо из грозовых разрядов отделило их от остального мира. Но атаковать Азулу он не стал, вместо этого сделав приглашающий жест в сторону выросших из-под земли двух костяных кресел. Обсудим подробнее. Кто ты такая и что именно от меня требуется? Сев в одно из них, великан продолжил пилить принцессу взглядом. Ты не узнаешь меня? Не на шутку удивилась привыкшая к известности девушка, проигнорировав приглашение. Кто знает, чем он мог напичкать эту взятую из ниоткуда, странную мебель. Я дочь Азея, будущая правительница народа огня, принцесса Азула. Ни о чем не говорит, с недрогнувшим лицом ответил мужчина, под возмущенным взглядом Азулы, и не слишком интересует, по правде говоря. Мне плевать на твое положение в обществе. Главное, можешь ли дать мне то, что я хочу, и чего же ты хочешь? Слегка покраснев, спросила девушка. Вряд ли его интересовали деньги, с такой-то мощью их можно забрать силой. Две телеги очищенного от примеси железа, тот лысый мальчишка и твоя помощь в одном деле. Весь вид великана давал понять, что торговаться тот не намерен. Не сказать, что цена была большой. Аватара она в любом случае собиралась ловить, в этом их цели совпадали, и если он его убьет, то это ей только на руку. Железо они смогут взять из запасов в Амашу, но последнее. В каком именно деле мне нужно будет участвовать? С любопытством спросила принцесса. Может, в процессе получится узнать секрет его силы, в достаточно важном для меня, чтобы я не рассказывал этого без заключения сделки. С немигающим взглядом ответил он. Хочешь узнать больше, придется принять мои условия. Я могу подумать пару минут, я подожду. Откинулся в кресле великан, лениво глядя на бегающих за грозовой преградой людей. Азула задумалась. С одной стороны, ее новый знакомый явно пытался втянуть ее в какое-то мутное дело. С другой, он явно настроен невраждебно, и в процессе она сможет узнать о нем больше. Аватара явно не ждет ничего хорошего в его руках. Это было ясно из его тона, но нужно было убедиться в этом. Что ты будешь делать с мальчишкой? Чем бы я с ним ни занимался, он этого не переживет. Такой ответ тебя устроит? С усмешкой спросил мужчина. Вполне, но зачем тогда ты его спас? Стараясь отвлечься от неприличных мыслей, явно влияние ее подруги Тайли, поинтересовалась принцесса. Он нужен мне живым. Для чего? Расскажу, если договоримся. Любопытство распирало девушку, но он явно не собирался ничего говорить, пока она не примет его предложение. А в принципе, Почему бы и нет? Разорвать договор она всегда успеет, но нужно поторговаться для виду, иначе, поняв, что продешевил, он может повысить плату. А ты не рано назначил цену? Я ведь еще даже не сказала, чего от тебя хочу, слегка нервно поинтересовалась Азула. Твой народ ведет войну, либо участие в сражениях, либо охрана тебя лично. Для чего еще я мог тебе понадобиться настолько, что ты послала за мной тот отряд? Впервые с начала разговора на лице великана проступил интерес. Это было не моим решением, открестилась от действия ищеек принцесса, приказ отдал наместник города, а я в него прибыла только вчера. И да, я хотела, чтобы ты сопровождал меня в путешествии по царству земли. Вот как? Тогда, полагаю, их смерть не сильно тебя расстроила? Ни капли. Они поплатились за свою глупость. Инициативный идиот хуже злостного вредителя. Именно, ход мыслей великана все больше нравился девушке. Холодный расчет граничил с абсолютной безжалостностью. Значит, мы пришли к соглашению? Встав с кресла, протянул ей ладонь мужчина. Конечно, осторожно ее пожала Азула. Но как бы девушка ни была внимательна, его резкий рывок она проморгала. А когда попыталась ударить свободной рукой, тот просто перехватил ее, развеяв формирующееся на ней синее пламя. «Ты первая, с кем я договариваюсь в этом мире». Их лица разделяло меньше десятка сантиметров, и горячее дыхание великана щекотало кожу на ее шее, а его серые глаза высматривали что-то в глазах самой Азулы. Наконец, найдя, что искал, он удовлетворительно кивнул и выпустил принцессу из захвата, отойдя на пару шагов. «Надеюсь, мы оправдаем ожидания друг друга». На лице мужчины появилась улыбка, и он отвесил церемониальный поклон. «Мое имя Григор, и я к вашим услугам, принцесса Азула». Аанг, задумавшись, сидел на голове своего бизона, направляя Аппу в сторону Басинксе. Мальчику не давала покоя мысль, что он уже где-то видел великана, сбившего со следа ту опасную девушку Вамашу, но он никак не мог вспомнить, где именно. Это казалось крайне важным, но как бы он ни напрягал голову, все было бесполезно. Память упорно отказывалась объяснить, почему этот жуткий верзила был ему знаком. «Аанг, что-то не так, ты много размышляешь после того, как мы покинули Амашу. Это из-за царя Буми?» Обеспокоенная состоянием друга, Катара решила узнать, в чем причина его задумчивости. «Нет, он сделал свой выбор. Помнишь, я рассказывал про великана, который помог мне, когда я пытался вытащить его, когда та безумная покорительница пламени сорвала обмен? Конечно, ты тогда еще удивлялся, что маг пламени помог тебе. Он кажется мне странно знакомым, но я никак не могу вспомнить, где именно я его видел. Может, это было до того, как ты оказался в айсберге?» Влез в разговор Садка. «Своего друга в царе Буми ты тоже не сразу признал. Может, но мне кажется, это было уже после. И он точно не друг, хоть и помог мне. Я не могу объяснить почему, но мне так кажется. Как будто что-то внутри говорит, что ему не стоит доверять. Даже с той девушкой такого не было, а она пыталась сжечь меня». Юный аватар был в полной растерянности. «Я не понимаю, почему так происходит. Успокойся, друг», — положил ему руку на плечо воин южного племени Воды. «Я уверен, мы еще встретимся с ним, раз он вызывает у тебя такую бурю эмоций. Этого я и боюсь», — грустно вздохнул монах. Примечание к части. Вот так, как-то. Немного Азулы. https://cs10picaburu.post.imp2019.06.26.9.1.5.6.1.5.8.7.5.4.1.1.2.6.1.3.3.7.4.png. PS. Не знаю, зачем, но снова прошу оставлять отзывы. Хотя, все равно никто не делает. Глава 11. Доверие. Напады. Григор скинул плащ под пристальным взглядом принцессы, оставшись в одних штанах с железной перчаткой на руке, поверх которой была намотана белая цепь. Голый торс пересекали многочисленные шрамы, заставившие принцессу заинтересованно изучать его тело. Когда ее готовили к участию в войне, то не раз демонстрировали те или иные ранения. Но большая часть отметин Григора была девушке незнакома. Когда Азула предложила провести тренировочный бой, она сама не рассчитывала, что великан согласится, но он только пожал плечами и запрыгнул на спрессованный камень. В качестве тренировочного полигона девушка решила использовать арену царя Буми, находящуюся во дворце. Тайли и Мэй еще не встречались с новым участником ее отряда, отмываясь после встречи с ездовым животным аватара, так что, решившая проверить боевые навыки Григора, принцесса потащила его на полигон. И вот сейчас девушка, слегка мандражируя, разминалась перед поединком. Великан же осматривал окружающую арену, совершенно не уделяя внимания своей противнице. Такое пренебрежение разозлило принцессу, и та швырнула в него шар синего пламени, чтобы привлечь внимание. «Не смей игнорировать меня!» Огонь разбился о выставленный вперед латный элемент доспеха, а взглянувший на возмущенную принцессу Верзила, хмыкнув, спросил: «Так бой уже начался, хватит корчить из себя идиота, сражайся, я уже победил». В шее девушки кольнуло, и ее ноги резко подкосились. Тело внезапно перестало слушаться Азулу, и она рухнула бы на каменный пол арены, если бы не подхвативший ее великан. «Иди сюда!» Из-под воротника девушки выполз маленький костяной паучок и, перебравшись к хозяину, спрятался в его перчатке. «Ой, мы вам не помешали?» От входа на арену раздался голос Тайли. «Кажется, нам стоило зайти позже». Как всегда флегматичная, Мей тоже была с ней. Азула мысленно застонала. Положение, в котором их застали ее подруги, выглядело весьма двусмысленным. Девушка лежала на руках Григора, не в силах пошевелиться, а тот не спешил прояснять ситуацию. «Так вот зачем ты просила вас не беспокоить?» Акробатка начала толкать метательницу ножей к выходу. «Не будем вас отвлекать, мы идем, не будем им мешать, они забавные». «Когда девушки скрылись из виду», — сказал Григор принцессе, — «может, все-таки поможешь мне?» Яда в голосе Азулы хватило бы, чтобы отравить половину армии царства земли. «Я была бы очень признательна. Пей». Великан достал из кармашка на поясе какую-то склянку и влил девушке в рот. «Через пару минут яд отпустит тебя. Почему ты их не остановил? Твои подчиненные, тебе и разбираться. Ты также мой подчиненный. И что мне с ними было делать? Убить? Нет, конечно, но ты мог объяснить ситуацию. Зная Тайли, теперь через час весь дворец будет думать, что ты мой фаворит, а через день весь город. И что, кажется, его совсем не волновало мнение окружающих. Я принцесса народа огня, дурень. Если этот слух дойдет до отца, он может лишить меня права наследия. Всегда можно устроить переворот и захватить власть самой». Азула с удивлением уставилась на Верзилу. Он предлагал ей занять огненный трон силой, или везде видящая интриги девушка видела скрытый смысл там, где его нет. «Ты серьезно сейчас говоришь?» Григор тяжело вздохнул. «Как ты думаешь, кто я по-твоему?» «Очень сильный маг огня», не понимая, куда он клонит, спросила Азула. «Я вообще не маг огня». «Конечно, а пламя ты покорять не умеешь, и молнии мне тогда почудились», с сарказмом сказала девушка и уже с подозрением спросила. «Или ты аватар, этот ходячий балансировщик?» «Нет», на месте глаз великана вспыхнул зеленый огонь, и он оглядел стены арены. «Секунду». Топнув ногой, он взмахнул руками, и стену помещения пробил костяной шип, покрытый кровью. «Так вот ты где прятался, крыса?» Довольно ухмыльнулся он, поворачиваясь к принцессе. «Я согласился на поединок по одной простой причине, мне нужно было вывести тебя в безлюдное место». «Так ты решил убить меня?» — напряглась принцесса. «Что? Нет», — покачал головой Верзила. «Я сделал это, чтобы мы могли поговорить с глазу на глаз. Кстати, шпионов во дворце что-то многовато, этот уже четвертый. И что же такого важного ты хотел мне сказать?» Чувствуя, как тело начинает ее слушаться, Азула становилась все увереннее. «Повторюсь, я не маг огня, я вообще не покоритель стихии в вашем понимании». «В вашем, в понимании жителей этого мира», — поморщился Григор. «Похоже, придется начать сначала. Мое имя Григор, я бретонец и уроженец Хайрока, гражданин империи Тамриэля. Родился в 170 году 4-й эры и постигал магическое искусство в течение следующих 30 лет. Тебя по голове недавно не били, потому что я не понимаю тот бред, что ты сейчас несешь. Терпение, я все объясню». Жестом великан создал костяную скамейку, на которую осторожно положил принцессу. «Для начала, ваш мир не единственный во вселенной, и сейчас я имею в виду не план духов или подобные ему измерения, а полноценные миры, заполненные живыми людьми. Как ты уже могла догадаться, я прибыл из такого мира. Даже если это правда, с чего вдруг такая откровенность?» С подозрением спросила Азула. «Я не самый лучший лжец, а наследница королевского двора не может быть глупой по определению. Пока я был среди крестьян, они сами придумывали оправдания моим возможностям, но с тобой мое раскрытие – лишь вопрос времени. А так ты получишь на меня дополнительное влияние», — рассказав все самолично, догадалась принцесса. «Приятно, когда не нужно ничего объяснять», — улыбнулся ее собеседник. «Не думаю, что кто-то додумался бы до версии с иномирным пришельцем, «Выкинь ты что-нибудь из ряда вон, скорее тебя посчитали бы духом». «Не сильно лучше», — отмахнулся Григор. «Меня не прельщает снова быть пугалом для черни. Так вот, я бы хотел несколько углубить наши отношения. Ты специально говоришь двусмысленные вещи». Девушка устала следить за перепадами его настроения. В один момент великан казался бесстрастным куском льда, а через мгновение начинал над ней тонко издеваться. «Сомневаюсь, что ты хочешь предложить мне стать твоей супругой, так что давай ближе к делу. И я все еще не верю в то, что ты иномирянин. Этого достаточно, чтобы тебя убедить». Протянув к ней ладонь, Григор создал на каждом пальце небольшой сгусток стихии. Огонь, молния, кусочек льда и небольшой водяной шарик соседствовали на них с кислотно-зеленой сферой. «Аватара ты видела лично, а всеми стихиями в этом мире больше никто не владеет. Допустим, если он говорил правду, то принцесса смогла отхватить гораздо больше, чем планировала. Одно дело, если ей бы служил пусть и сильный, но огненный маг. Другое, если бы в свите принцессы оказался аналог аватара. И чего ты этим хочешь добиться?» «Этим? Ничего. Это можно считать жестом доверия». «Доверие? Какое забавное слово, для того, кто недавно пытался меня убить. Понимаю твой скептицизм, но уверяю тебя, мои намерения самые что ни на есть серьезные. Опять поддел он девушку. И убивать я тебя не планировал. Мне просто был нужен живой аватар, и другого способа остановить тебя я не видел. Может, перестанешь так говорить?» Такие шуточки сильно раздражали принцессу, не слишком ладившую с людьми. «Это раздражает. Хорошо», — лицо Григора как будто стало восковой маской. «Я помогаю тебе во всех твоих начинаниях, используя все, что у меня есть. Взамен, ты предоставишь мне помещение под лабораторию, подопытный материал и полную свободу в действиях». «Подопытный материал?» У Азулы появилось нехорошее предчувствие. «Люди. Живые. Чем больше, тем лучше. Кажется, из твоего родного мира ты не сам ушел. Тебя выгнали. Ты не думаешь, что слишком умной быть вредно?» Не глядя ей в глаза, великан осматривал стены арены. «Но это действительно так. Я его покинул не по своей воле. И что именно ты можешь мне предложить?» От всех этих откровений голова девушки шла кругом, но упускать свой шанс она не собиралась. Раз уж Григор решил играть в открытую, этим нужно было воспользоваться. «Зависит от того, что именно тебя интересует. Дай мне непобедимую армию. Дай мне несколько тысяч свежих трупов и пару лет не беспокой», — пожал плечами Григор. «А не жирно будет? Где я тебе возьму столько тел? И зачем они тебе? А где я тебе возьму армию? Без затрат ресурсов мои возможности ограничены. Это основная причина, по которой я обратился к тебе. Как-то не горю желанием собирать их самостоятельно, долго, скучно и деградируешь в процессе. Сейчас ты хоть на что-то полезное способен? Дай-ка подумать», — и намерец начал копаться в поясной сумке. «Вот, это тебе подойдет, тут вроде подгонка по размеру есть». Он достал серебряное кольцо, украшенное большим рубином в центре. Аккуратно надев его на палец Азулы, Григор отошел на пару шагов. Украшение сидело на пальце девушки как влитое. «Вдарь чем-нибудь». «Зачем?» — не поняла его просьбу принцесса. «Проще один раз почувствовать, чем сотню раз слушать». Азула, решившая ударить слабым пламенным потоком, сильно удивилась, когда вместо небольшого заряда получился настоящий огненный вал, покрывший половину помещения копотью. А она даже не почувствовала сильного оттока сил. «Неплохо», — скупая похвала великана была в этот момент крайне приятна. «Хотя чего-то такого я и ожидал». «Неплохо, да с такой силой я сокрушу стены Басинксе без всякой армии». Эйфория сильно ударила в голову принцессе. «Не спеши радоваться. Тебе еще предстоит освоиться с новыми возможностями». Великан сбил Азулу с мечтаний, как она повергает всех защитников этой чертовой стены и с триумфом возвращается в столицу. «К тому же, я не дам тебе идти в бой без прикрытия. Не забывай, кто тут хозяйка». Полученная мощь сильно давила на разум девушки, и она сказала это прежде, чем подумала. «О, кто-то решил поиграть в рабовладельца». Не изменившийся в лице маг щелкнул пальцами, и принцесса снова, лишившись контроля над телом, упала в его объятия. «Неужели ты думала, что я не оставлю себе лазейку в таком артефакте? Или тебе просто нравится лежать у меня на руках?» Щеки девушки горели, ей было стыдно, что всегда осмотрительная дочь Азея не смогла совладать с эмоциями и попыталась наброситься на Григора, стоило ему дать ей какую-то усиливающую цацку. Нет, в народе огня ценилась сила, и за такой артефакт многие могли убить не задумываясь, но это были люди, слабые волей. Превыше всего была ценна именно личная сила – без всяких побрякушек и подпорок. Ладно, поиграли и хватит. Он снял кольцо с ее руки, но не забрал, а продел через него цепочку и, сняв паралич, повесил принцессе на шею. Будь с ним поосторожнее и не применяй слишком часто, иначе начнешь привыкать и в итоге. Знаю, прервала великана Азула. Без кольца буду мало чего стоить. Чудно. Ты радуешь меня все больше с каждой секундой. Отвернувшаяся, чтобы скрыть покрасневшие щеки, девушка решила перевести тему, чтобы не смущаться еще больше. Григор. Да, он снова повернулся к принцессе. Есть вопросы? Есть один. Раз у нас такие доверительные отношения, с сарказмом сказала Азула, может быть, расскажешь, за что тебя выгнали из твоего мира? Ну, великан задумался, официально, за убийство 800 людей, а по факту, за убийство 8500 людей и занятия некромантией. Некро. Чем? Девушка слегка поежилась, но продолжила разговор. Ну, оказалось, у ее нового знакомого личное кладбище больше, чем у иного ветерана столетней войны. Ну и что? Некромантия, искусство управления мертвыми, мое основное ремесло. Помимо этого еще я кузнец, зачарователь, лекарь и еще немного по мелочи. Твое кольцо, кстати, я сделал сам. Хотел подарить кое-кому, но не успел. Мне пришлось бежать из Нирна. Нирн, мой мир. А кому ты хотел его подарить, если не секрет? Уже не важно, не думаю, что я увижу Сирану снова. Помрачнел Григор. Так что теперь оно полностью твое. А у тебя остался кто-то в твоем мире? Нет, потер великан подбородок. Разве что результат одного эксперимента жалко. 3 года над ним работал, все думал, как полноценного гибрида вывести. Силы и средств вложил уйму, но не думаю, что ты спрашивала об этом. Я про семью. А, так ты о близких? Нет, никого. Вот как? Этот факт расстраивал принцессу. У великана не оказалось никаких слабостей и возможных рычагов контроля. Как можно будет на него надавить, было непонятно. Конечно, добраться до другого мира она не могла. Но если бы Григор был семейным человеком, можно было бы давить на ассоциации или возможность вернуться домой. Если он так зависим от ресурсов, то вряд ли сможет вернуться без ее помощи. А так, она не понимала, что движет этим магом. Ради чего он решил играть в открытую. То, что он не дурак, она уже поняла. Нашел, чем заинтересовать принцессу самой воинственной нации, подарил усиливающий ее способности артефакт, оставив себе возможность контроля и напрямую заявил об этом. Но что ему самому нужно? В бескорыстность, как он себя называл, некроманта, девушка не верила ни на грош. Скорее тут была хитрая интрига, и она в его планах, ключевая фигура. И чем ты займешься в ближайшее время? Ну, я планировал выполнять свою часть нашего договора, сопровождать тебя. Если ты не передумала, то могу заодно и подтянуть твое владение магией огня, а ты владеешь другой? Поднял бровь Верзила. Нет, но после того, как ты показал все стихии, я подумала. В данном случае, тебе будет лучше продолжить развивать контроль пламени. Я могу научить тебя паре новых фокусов, но это будет долго и сильно замедлит твое развитие в огненной магии. Переучиваться всегда сложно. Значит, я не смогу покорить другие стихии? Приуныла Азула. Она рассчитывала вытянуть из некроманта все его секреты, и если принцесса не сможет сама их использовать... «Сможешь», — обнадежил девушку Григор. «Просто сейчас сосредоточься на огне. Кстати, руду уже доставили?» «Да, но зачем тебе столько? Этого количества хватит, чтобы вооружить целый полк, увидишь. Кстати, можно последний вопрос? Что, откуда рваный шрам на спине?» С интересом спросила Азула. Она никогда не видела таких отметин и сведущую в военном деле девушку снедало любопытство. «А этот, меня дракон как-то сожрал», — отмахнулся некромант. «Ты дрался с драконом», — вытаращила глаза принцесса. «Как ты выжил?» «С двумя, если быть точным. Пока отвлекся на одного, второй проглотил меня. Пришлось прогрызать себе путь наружу через его внутренности. Шкура оказалась весьма крепкой, но когда я начал есть его сердце, он рухнул на землю, и я спокойно вылез через его глотку. Не самое приятное событие в жизни, но зато мне досталась гора качественных алхимических реагентов, в почти нетронутом состоянии», — развел руками бретонец. «Ты сумасшедший, есть немного, но я над этим работаю. Энда, и я вместе с этим человеком собираюсь покорять царство земли. Так ты согласна?» Закатив глаза, принцесса направилась на выход с арены. Ей предстояло многое обдумать. Примечание к части. Вроде неплохо получилось. А вы как думаете? Бонусная вставка. Примечание к части. «Бегущий к смерти» понравился уже сотне людей. Ребят, я считаю, что для моей первой работы это солидное достижение, и в честь этого своеобразного юбилея решил кое-что выложить. В последнее время я все чаще натыкаюсь на фики с системой Геймера, и подумал, а как будет в ней выглядеть Григор. Если не хотите портить общее впечатление от фика, смело пропускайте этот приступ маразма. В общем, вот. П.С. Новая глава уже в процессе. Имя. Грегори. Раса. Бретонец. Класс. Маг. Подкласс. Некромант. Жизнь. 10 тысяч. 10 тысяч. Мана. 2500. 2500. Некрос. 15 тысяч. 15 тысяч. Характеристики. Сила. 63. Способность крушить каменные стены голыми руками. А как насчет листов закаленной стали? Ловкость. 15. Предел человеческих возможностей без усиления магии может сесть на шпагат. Выносливость. 90. Как это убить? Да никак, если ты не архимаг. Интеллект. 21. 73. Не понять, то ли у него очень острый ум, то ли он хорошо притворяется. Мудрость. 10. Скажем так, некоторые алкоголики помудрее будут. Причем трезвыми. Харизма. 37. Ну, некоторые считают, что шрамы делают его симпатичным, когда он не увлечен, потроша какого-нибудь беднягу. Хотя, тут тоже есть варианты. Дополнительные характеристики. Воля. 100. Вполне способен провести операцию по ампутации на собственной конечности без наркоза, попутно объясняя, что и как именно он делает. Восприятие. 30. 90. Сильно завязано на аурное зрение, но с ним видит очень много. И да, подглядывать за девушками в душе тоже может, хотя и не будет. Навыки. Мастер-кузнец, проведя заковкой различных вещей, доспехи, инструменты, оружие для некоторой нежити, он может выковать почти что угодно, за очень редким исключением. Зачарователь, кольца усиления, укрепление доспехов рунами, волшебные клинки – все это давно пройденный Григором этап. Настоящий творец магических предметов ждет возможности создать великий шедевр. Даже если это будет ночной горшок, убийца, возможность лишать других жизни и не испытывать угрызений совести, для некоторых много стоит. Но не для колдуна, это у них профессиональная черта. Мастер-некромант, чтобы научиться использовать некрос, у некоторых уходит годы. Для Григора это уже естественно, как дыхание. Дышать им, как дракон, он тоже может, правда, изо рта потом будет запашок. Мастер школы восстановления, почти полная неубиваемость обычным оружием, да и некоторые зачарованные мечи могут не взять, разве что в мозг воткнут. Плюсом идет хорошее знание анатомии, что важно для некроманта. Эксперт школы изменения, равноценный обмен, не слышал. Вложить побольше энергии, а там хоть ромашки в кость дракона превращай. Вожак мертвой орды, может командовать крупными отрядами, но если они не нежить, то поставить во главе бревно будет эффективнее, намного. Кукловод, может вселяться и управлять напрямую, созданной нежитью. Вы когда-нибудь хотели узнать, что чувствует лишенный плоти скелет? Варварское начало, неважно, какое оружие у него в руках, бить все равно будет как дубиной, но сильно. Мастер ношения тяжелой брони, может бодро вести бой в латном доспехе, не теряя подвижности. Правда, сам он не шибко быстрый, так что, скульптор мертвой плоти, собрать из кусков разных тел, вполне приличную на вид даму, не проблема, только пользуйтесь ей за пределами моей лаборатории. Статусы. Легкий ментальный шок, неизвестно, почему, но некоторые воспоминания Григора причиняют ему вполне физическую боль и сильно сказываются на психике. Возможны приступы ярости. Чужак, некромант оказался в ином мире, но все же он мыслит критериями своей родины. Это может привести к полному непониманию некоторых вещей. Упорство мертвеца, не чувствуя боли и не ведая страха, он идет к своей цели. Правда, не всегда в нужном направлении. Глава 12. Мысли за работой. Удар за ударом я обрушивал на покрасневший кусок металла, заставляя его принять нужную мне форму. Принцесса сдержала слово, и меня буквально завалили железом по голову. Правда, рабочие, притолкавшие ко мне тележки с рудой, смотрели на меня с таким страхом, что казалось, будто я вернулся в Тамриэль во главе всей дейдрической кодлы, верхом на Сетисе. Серьезно, что могла им сказать эта девчонка, чтобы так запугать? А в принципе, неважно. Главное, пусть держатся подальше, мне и короткого общения с Азулой за глаза хватило. Сперва я подумывал представиться ей наемным магом, но, пораскинув мозгами, решил рассказать правду. Когда мы поймаем лысого мальчонку, мне будет нужен медиум для входа в свое сознание, и подготавливать почву нужно уже сейчас. Ритуал пройдет как надо только в том случае, если все его участники полностью понимают происходящее. Шаг в сторону, и вместо восстановления рассудка я стану овощем. Рассказав все сам, я получил огромный кредит доверия от девушки, не понимающей, что даже если я прокричу на весь континент, что я из иного мира, это ничего не изменит. Что такое некромантия, ни местные, ни принцесса толком не понимают, и я приложу все усилия, чтобы они как можно дольше оставались в блаженном неведении относительно самых темных ее сторон. Что может заставить довериться тебе девушку, воспитанную на культе силы, больше, чем предложение эту самую силу увеличить? Нет, конечно, можно было бы еще долго отмалчиваться, но вопросы, что и как я делаю, будут возникать в ее голове все чаще. Проще дать ей конфету, а после понемногу погружать в запретное искусство, постепенно ломая моральные барьеры. Главное, не дать сорваться жертве с крючка. Если реанимацию мертвецов она сейчас рассматривает исключительно как возможный инструмент в военных конфликтах, то стоит мне заикнуться о препарировании души человека, как из союзника я тут же стану врагом всего живого. Традиции – не пустой звук даже для такой особы, как принцесса огненной нации, и в большинстве они завязаны на мир духов. К тому же, я не слишком силен в интригах, и попросту не смогу убедительно лгать Азуле, варившейся с рождения в этой грязи. То, что я не стихийник, рано или поздно вылезло бы на свет, и тогда реакцию девушки было бы сложно предсказать, но она точно была бы негативной. Дальше, больше, за вопросами последуют настойчивые просьбы и требования пояснить происходящее, а там и недалеко до дружеских предложений пройти в пыточную. Не сказать, что меня пугает такая перспектива. Расшвырять стражу и уйти в закат всегда можно, но что это даст? В одиночку ловить лысого монаха на летающие твари по всему миру? Допустим, я его поймал, что дальше? Кто будет медиумом в ритуале? И что делать дальше? Снова драться со всем миром? Это было забавным в первые 5 лет скитаний по Тамриэлю, а сейчас вызывает только глухое раздражение. Так что, когда выбор встал между открытием правды и отправлением в свободное плавание, я решил выбрать первое. Заодно в технологиях местных умельцев покопаюсь, танки выглядят весьма перспективно. А если их экипаж будет состоять из умертвий? Нет, им мозгов не хватит, нужен кто-то посообразительней. Мысли текли вяло, большую часть моего внимания привлекала ковка. Нужно предстать перед свитой девушки в презентабельном виде. Пока аватар не займет место на жертвенном алтаре, проблемы в ее окружении создавать не стоит. Жар от раскаленного металла обжигал кожу, но я привычно не обращал на него внимания. В каком стиле сделать броню на этот раз? Наружную поверхность придется покрыть рунами, значит, она должна быть гладкой, без каких-либо выступов. Может, акавирский доспех клинков? Помнится, цейски достигли больших высот в создании обмундирования. Только шлем придется закрыть маской, у меня нет желания ловить стрелы лицом. А заодно увеличить толщину в 2 раза, нанести руны рассеивания магии, и пусть враги долбятся об него хоть до пришествия Алдуина. Хотя, здесь же другой мир, и пожирателя тут нет. Надо будет уточнить у Азулы, кто на ее родине выполняет роль божественного пугала. Железная заготовка становилась все больше похожа на нагрудную защитную пластину, а мои размышления принимали все более осмысленную форму. С принцессой ситуация была несколько странной. С одной стороны, она явно меня побаивается, что после сказанного и устроенного мной на заставе, в целом понятно. С другой, страха было немного, и девушка явно намерена вытащить из меня столько, сколько сможет. Не сказать, что это плохо, скорее это прекрасно сочетается с целью подтачивания ее морали. Да и за развитием мага наблюдать всегда интересно, ведь каждый из нас идет по своему пути и частенько приносит в мир что-то новое. Проблемы начнутся, когда эта юная гадюка вытянет из меня все, что есть, и из источника информации я превращусь в ненужного конкурента. Причем, мое мнение тут даже не будет играть роли. Выросшую в чудесной атмосфере аристократических интриг, девушку не будет волновать, что на ее трон я не претендую. Вот зачем он мне? Проблем много, бунты от исследований постоянно отвлекают, и это еще если не учитывать убийц, которых вечно будут посылать заговорщики, а они точно появятся. Если ты добродушный правитель и заботишься о черни, ими будут твое ближайшее окружение. Если у тебя есть хоть одна извилина и ты правишь стальной хваткой, не обращая ни на кого внимания, оппозиции станут притесняемые и обездоленные. Хотя они себя так будут позиционировать в любом случае. Даже если ты будешь лидером Атаэдра, всегда найдутся недовольные. Смерть короля Таруга – наглядный пример. Вроде и правил по совести, всех старался сделать довольными, и даже получалось, а Ульфрик взял и убил верховного правителя Скайрима. И вот, возникает вопрос, как после победы спихнуть все это дело на Азулу так, чтобы она подумала, будто я полностью зависим от ее решения и не воспринимала меня как противника в борьбе за власть. Тем более, что я сам уже подписался на ее обучение, пусть и пока только стихийной магии. Не учить, убьет, сразу и без разговоров. Ну, или попытается, учитывая мою живучесть. Делать все для виду, тут всплывает проблема номер два. Девушка далеко не дура, и быстро поймет, если я буду саботировать учебу. И, честно говоря, нет желания. Куда интереснее будет взглянуть, что из нее вырастет. Кстати, по поводу учеников, через костяного шпиона я видел, как Юта до сих пор ждет меня в гостинице. Тащить ее с собой, определенно нет. Да и зачем, она уже ничего не сможет мне дать в плане информации, а конфликт с принцессой будет неизбежен. Но и просто оставить девушку жалко как-то. Пусть немногому, буквально пара рецептов, но я ее учил, так что пусть сперва отработает. Только надо ее чем-то занять, чтобы не путалась под ногами. Придумал. Оставлю-ка я ей начальное руководство Темного Братства, там для алхимика как раз немало рецептов. Причем без указания конкретных ингредиентов, так, общие правила, что и с чем лучше смешивать, и как подать жертве. Для развития разностороннего мышления самое то, как у меня оказалось это чтиво. Пришел как-то за мной один органянин, не знаю, кто меня заказал, но слушать предсмертные крики, когда его грызли упыри, было забавно. Убийцы почему-то почти всегда забывают про запах, когда идут за головой мага. Ауру или внешние признаки прячут так, что искать можно целой гильдии и не найти. И вот про нюх тот ящер не подумал, а мои питомцы как раз им и ищут жертву. Такого непонимания, как на той чешуйчатой морде, я больше никогда не видел. Но что-то я отвлекся. Так вот, с костяной птицей отправлю Юте книгу, прощальное письмо и немного денег. Пусть сидит учится. Когда укреплю позиции при принцессе, можно будет и забрать ее, если выживет. Все же руководство братства, это учебник убийц, а не памятка садоводу. Главное, не забыть ее перевести на местный язык, а то она ничего не поймет. Пока я думал, что делать с девушкой, руки сами собой собирали остывшие части доспеха, прикрепляя составные части друг к другу. Руны придется чертить только своей кровью. Мешок с запасами алхимических ингредиентов из нерна показал дно. Не слишком большая потеря. Если подумать, мне всегда приходилось обходиться тем, что было под рукой. Сейчас же условия просто прекрасные, никто не наступает на пятки, руды навалом и миловидная девушка стоит, смотрит, как я подгоняю доспех под свой размер. Стоп, это вообще кто? Привет, я, Тайли. Давно ты тут? Вечно забываюсь, когда работаю, уже второй раз в этом мире меня ловит на этом. Наконец-то ты обратил на меня внимание. Я уже 5 минут дозваться до тебя пытаюсь, а ты вцепился в свои железки и как будто не слышишь. Надулась одетая в розовую одежду девушка. Я познакомиться пришла. Это может подождать. Наступал финальный этап создания доспеха и прерывать его было нежелательно. Я сейчас немного занят. А можно я тут посижу? Как хочешь, да хоть на голове стой, только ко мне не лезь. В таком деле, как гравировка рун, подавлению нужна максимальная концентрация. Отвернувшись к столу с разложенными на нем частями брони, вспарываю вены и начинаю сливать кровь в заранее подготовленную чашку. На целый доспех пары капель не хватит. Когда посуда наполнилась, я быстро срастил разрез и хотел было вернуться к рунам, как ранее тихо сидящая гостья чуть ли не напрыгнула на меня с вопросами. «Как ты это сделал? Это же было управление ЦИ, ты тоже владеешь техникой блокировки, а это работает с магией огня, и лечить чужие раны можешь?» Словесный поток лился нескончаемой рекой, не давая вставить хоть слово. «Давай по порядку, молча. Нет, я не знаю, что это. Да, могу, но не собираюсь, так что постарайся их не получать». Как только она взяла паузу, чтобы вдохнуть воздуха, быстро вываливаю ответы, надеясь, что пока она будет их просчитывать, то забудет, о чем шла речь, но куда там. Спустя пару секунд количество вопросов начало увеличиваться с огромной скоростью. «А ты правда самый сильный маг огня? А огнем дышать умеешь? А молнии пускать из глаз? Сколько тебе лет? Где и почему ты прятался все это время? А правда, что у вас с принцессой бурный роман, и она собирается представить тебя лорду огня Азаю?» Беспардонность расспросов просто поражала. «Как тебя, с таким длинным языком, еще не отправили в мир духов? Хе-хе, ты говоришь прямо как Азула, когда она не в духе. Значит, ты из свиты принцессы? Мы с Мэй заходили на арену, когда вы с принцессой слились в порыве страсти. У нее глаза горят, как у голодного вампира. Это ж насколько ее тогда впечатлила моя небольшая шутка. Мне кажется, ты ошибаешься. У меня с Азулой исключительно деловые отношения. Так у вас все так далеко зашло, раз ты называешь принцессу просто по имени. Ты тоже не следуешь придворному этикету, кажется, зацепил». Улыбка слегка потускнела при упоминании двора, но спустя пару секунд этот комок энергии снова начал излучать ее в пространство своим лицом. «Так мы подруги с детства, мне можно. А вот чем это право может заслужить за пару дней простой наемник?» Хитро прищурилась улыбающаяся особа. «Мне кажется, тут есть что-то еще. Иди к ней и спроси». Она молчит или кидается огнем, надулась Тайли. «Чудесно. Значит, я последую ее примеру. Если ты сейчас меня не покинешь, создаю шар пламени в руке». Бука, за девушкой захлопнулась дверь. Оказавшись в неожиданно приятной тишине, я вернулся к своей работе. Руны сами себя не начертят. Примечание к части. У меня в середине ночи кончилось кофе, и остаток главы пришлось писать, спя в полглаза. Надеюсь, вышло не слишком плохо. Глава 13. Бур. Это что? Со слегка дергающимся глазом некромант ткнул пальцем в огромный механизм. Это Бур. Азула, желавшая впечатлить Григора результатом совместных действий инженерной и промышленной отрасли огненной нации, слегка поморщилась от досады. Кажется, демонстрация гигантского Бура, медленно двигающегося в сторону Басинксе, оказала строго противоположный эффект. Закованный в сталь великан с лязгом впечатал перчатку латного доспеха в выполненный в виде оскаленного черепа лицевой щиток. Я стесняюсь спрашивать, но что это творение больного на всю голову механика должно делать? Бурить. Тем не менее, наблюдать за теряющим самообладание некромантом доставляло девушке почти физическое удовольствие. Наконец-то она сможет отыграться за все те проблемы, что своей шуткой ей создал Верзила. Принцесса до сих пор была в тихой ярости из-за письма от отца, в котором он в принудительном порядке потребовал не позорить их род и прекратить вести разгульную жизнь. Азула не понимала, как можно без каких-либо причин предъявлять такое своей единственной дочери и старательно выискивала шпиона Азе в своем окружении. Кто-то должен был доложить ему слухи из царского дворца в Амашу, и это совершенно точно не могли быть солдаты из оккупационного корпуса. У них просто не было возможности так быстро доставить письмо, все почтовые птицы работали строго на наместника, а тот не стал бы подставлять свою дочь, Мэй. Когда я впервые увидел размеры стены Басинксе, то подумал, что люди царства земли страдают гигантоманией, но сейчас понимаю, от нации эта черта никак не зависит, только покачал головой Григор и немного подумав, добавил, хотя у народа огня случай явно запущеннее, стена-то не одноразовая.